При этом хаос, царящий здесь, ужасает. Мы находимся словно внутри компьютера, и компьютер этот навсегда сломан. Герой. Джинсы, кстати, уже натянуты. Ныряя под разные полки, расшвыривая коробки, панели, новые, но уже непригодные каркасы, издавая различного рода междометия, разыскивает героиню. Как будто она может здесь быть. Снова коридор. На этот раз в руках у героя фонарик. Резко выхваченные светом фрагменты стен, гобелены, обои, кирпич, грубый камень фермерского подвала. Снова лиловатые гобелены, свежие еще сыроватые бревна. На гвозде висит водолазный костюм. Серая в трещинах штукатурка. Тяжкий бархат портьер. Резко наскальная живопись. Снова кроваво-красный кирпич. Иногда, как в тоннеле метро, вдруг мелькнет какое-то боковое ответвление. Английские гобелены XVIII века, ярко-белый кафель, краска школьных коридоров, капли смолы на свежеструганных досках, лист фанеры с клочком объявления, венозные обои цвета старческих ног, хлопанье вспугнутых крыл, треск льда, звон разбитых стекол, шум струи из крана, возглас — «Ноу, Рейли!» — пугающе близкое дыхание большого животного. Стук молотка. Парочка фокстротных аккордов на фортепьяно. Шуршание мыши. Старческий кашель. Вой ветра. Звяканье вилок и ножей. Возглас «О, ноу!» Собачий лай, колокольный набат. Фрагменты компьютерной музыки, возглас «Sorry», клёкот воды в унитазе, резкий взвизг скрипки, с размаху «Стоп». Он. Ты. В круге света её лицо, выхваченное из тьмы. Правильнее сказать — кулаки. Очень белые на ярком свету, в идеальной тьме. Плотная защита глаз от света, взгляда, вообще от пространства по эту сторону мозга. «Hello! Эй, ты меня слышишь? Hello! Ответь!» При этом не двигаясь с места, ни на микрон навстречу. Чирк лучом вправо, плащ на стене. Плеск влево, стена. Чуть выдвинутый вперед фонарик натыкается на неожиданно близкую толщу драпировки. Нора. Женщина почти полностью ушла в мякоть круглого кожаного диванчика. Он черный в уютных залысинах. Сидящая замерла в позе эмбриона. Очень далека от речи. «Что случилось? Что не так? Что? Я не понимаю, что-то не так? Объясни. Ну, а? Эй!» Герой держит свет резко направленным на белые кулаки.